Глава 5. В большом помещении первого этажа надвратной башни у небольшой печки грелось около десятка бойцов. Они сидели здесь на случай неожиданного нападения, но ничего подобного никогда не происходило. Дозорные на башнях не упускали из виду никаких подозрительных передвижений врага. Текли неспешные разговоры. «Ребята», — выдохнул крыс, — «вот у вас клички-то клички, Мавр, Тевтон, Пересвет. Раз уж я с вами, то зовите меня по-другому». «Да», — странно серьезно сказал Хонда. «А чем тебе старое не нравится? На мой взгляд, оно довольно оригинальное». Все затихли, по тону пересмешника понимая. Сейчас что-то будет. Но глупый крыс в который раз намеревался наступить на те же грабли. Он поспешно пояснил. «Да оно мне совсем не в тему, вот смотрите». Бывший бритоголовый указал на свои доспехи, выданные из трофеев отряда рейнджеров. «На мне бронзовая броня античных времен. Надо, чтобы имя тоже соответствовало тому времени. Раз это бронзовый век, то пусть будет что-то римское, например, Цезарь». «Ты чего несешь, придурок?» – возмутился Тевтон. «Где ты видел легионера эпохи Цезаря в бронзовых доспехах?» «Тише, тише», – поспешил его успокоить Хонда. «Парень прав, называть его крысом больше нельзя. Но и на Цезаря ты пока не тянешь, так что извини». Хонда горестно вздохнул, всем своим видом демонстрируя немалое сочувствие. «Ну это... А может, какое другое можно? Но только из римских времен». Крыс не успокаивался. «Ну, конечно, можно», — умильно заявил Хонда. «Хочешь из римских времен, так и сделаем. Будешь Клеопатрой». Она как раз была возлюбленной Цезаря. Башня закачалась от исполинского хохота. Незатейливая шутка пришлась всем по вкусу. Едва не посидевший от унижения крыс отчетливо понял. Теперь он будет Клеопатрой до самой смерти. А если Хонда его переживет, то и на памятнике выбьют новое прозвище. Впрочем, если сбудется хоть миллионная доля того, чего он желал этому шутнику в душе, то Хонда должен умереть в течение ближайших 3 секунд. Крыс попытался хоть что-то сказать, но из горла вырывался только обиженный писк. Вдруг скрипнула массивная дверь, впустив поток холодного воздуха. А на пороге показался Робин. Обведя пристальным взглядом притихшее собрание, он заявил. «Вечером мы делаем вылазку, атакуем вражеские дозоры. Нужны добровольцы. Кто согласен, идите к столовой, там формируется отряд. Пойдут только хорошие стрелки». Вождь вышел. Хонда заговорщицки подмигнул крысу. «Ну что, Клеопатра, размяться не желаешь?» Подъемный мост на Тингема на этот раз опустился почти беззвучно. По нему мягко прошлепали 2 десятка суфимов, копыта животных были плотно обернуты тряпьем. На вылазку шли самые лучшие стрелки, у всех были луки или арбалеты. Немного отъехав от ворот, отряд развернулся и пошел вдоль стен по касательной, постепенно удаляясь. Робин надеялся, что посты противника, завидев отряд всадников, окружающие вокруг крепости, примут их за своих. Его предположения оправдались полностью, на них не обратили внимания. Враг расслабился, почти месяц царило спокойствие. Натингемцы только изредка обстреливали разъезды. Этой ночью беспечность обещала выйти им боком. Отъехав подальше, отряд развернулся и направился в сторону маленького стана противника, разбитого у опушки леса. Там темнели несколько навесов и постоянно горели костры, возле которых отогревались патрули. Натингемцев приняли за своих, никто не подозревал подвоха до последнего мгновения. Робин уже ясно видел выражение лиц врагов, их было около 3 десятков. Рассевшись вокруг костров, люди с наслаждением грели озябшие руки. Натянув лук, вождь выпустил первую стрелу. Тетива резко хлопнула по рукавице. Тут же заскрипело снова, вокруг заработали другие бойцы. Треть врагов рухнули сразу, а пока остальные поняли, что происходит, Робин успел выстрелить 4 раза и все без промаха. На таком расстоянии доспехи не защищали. Тела врагов прошивало насквозь. Около 10 вскочили, выхватили оружие, часть кинулась на врага, а другие к суфимам, но не ушел никто. «Собрать лучшие доспехи и оружие», — приказал вождь. «Быков тоже забираем, и стрелы не забудьте. Шевелитесь, как бы ни подошел очередной патруль». Быстро, но без суеты, собрали все необходимое и направились к воротам. Робин был доволен. Вылазка удалась на славу, они не получили ни царапины. А враг лишился почти 4 десятков отличных воинов. Теперь атоны будут вынуждены усилить патрули. Пусть их солдаты мерзнут на холодном ветру. Чем хуже врагам, тем лучше нотингемцам. Сбоку подъехал Хонда. Они напасли сейчас на один из разъездов. Не стоит. Они держатся на стороже, удивятся, завидев, что к ним направляется другой отряд. Могут поднять крик, призовут других дозорных, нам оно надо. Пусть лучше перепугаются, когда найдут своих приятелей, перебитых без лишнего шума. Это надолго испортит им сон и аппетит. Впереди показалась громада надвратной башни. У моста стояли несколько рейнджеров с луками наготове. Заслышав условный свист, они расслабились, повернули в крепость, спеша предупредить стражу. Трофейные быки застучали по доскам моста, незамотанными копытами. Вылазка удалась. Робин осторожно приоткрыл дверь, проскользнул в дом, стараясь не загреметь металлом. Впрочем, как он и ожидал, все предосторожности оказались излишними. Сата не спала. «Ну как?» – взволнованно спросила она, вскакивая с кровати. «Все нормально. Из наших никто не пострадал. Ты почему еще не спишь? А даже свет не погасила. Что я тебе говорил?» «Робин, как можно уснуть, когда ты сражаешься где-то в темноте? Стой спокойно. Я помогу снять доспехи. Вот так. А ну-ка, посмотри на меня. Мне так нравится, когда ты в шлеме». «Правда?» — усмехнулся он. «А может, мне в нем и спать ложиться?» «Да нет». Сата засмеялась. «Это будет уже слишком». «Все, дальше сам справлюсь, не морозь пальцы. Ты ложись, не стой раздетый. Я сейчас». Робин подбросил дров в печку, поплескался возле умывальника, потушил масляную лампу, забрался в кровать, прижался к теплому телу девушки. Ощутив рядом с собой множество соблазнительных округлостей, понял, что быстро уснуть не удастся. «Как все прошло?» — не унималась Сата. «Довольно скучно. Нас никто не заметил. Налетели на дозорных у леса, перебили всех в полминуты. Никто из наших даже за меч не брался. Потом спокойно вернулись, все дело полчаса заняло». «Робин, что ты делаешь? Давно уже пора спать, а ты к тому же устал?» «Ну, милая, я же сказал, все было очень быстро и легко. Какая же здесь усталость? У тебя руки холодные, немедленно оставь меня в покое». «В твоем голосе я не слышу особого возмущения», — засмеялся Робин. — «Да и рукам моим никто не собирается препятствовать». — «Ах, так?» — с озорным возмущением вскрикнула девушка. — «Берегись. Если тебя не утомили злые враги, это сделаю я». — «Начинай», — барственным тоном заявил смеющийся Робин. — «Ах ты, негодяй!» — притворно рассердилась Сата, хватая его за руки, и тут в дверь отчетливо постучали. Распаленный Робин немедленно мысленно трижды проклял незваного гостя, но делать было нечего. Зря в такую пору его бы никто не побеспокоил. Кое-как накинув одежду, он пошел к двери. За порогом ждал молодой парнишка Риум, облаченный в кожаную кирасу, обитую стальными бляшками. Блеснув взволнованными глазами, он поспешно проговорил. «Робин Игнатов, к нашей стене пришел человек. Мы едва его не убили, но он просит встречи с тобой». «Где он сейчас?» «Мы спустили ему лестницу, посадили его в ту башню, что слева». «Хорошо, я сейчас подойду», — сказал Робин и, закрыв дверь, с улыбкой встал возле кровати. «Милая, подожди меня немного, у нас остались неоконченные дела. Ты даже не представляешь, что я хочу с тобой сделать». «Даже не мечтай», — насмешливо фыркнула девушка. «К твоему приходу я буду спать глубоким сном». Возле печки под охраной нескольких дозорных отогревался старший Азат Стабр. Робин узнал его сразу, хотя не видел уже довольно давно. Крестьянин выглядел странно, в темных кожаных доспехах храмового воина. Завидев вождя Нотингема, он поспешно вскочил. «Привет тебе, Робин Игнатов!» «И тебе привет, Стабргерн Акварн! Вот уж не думал тебя увидеть в нашей осажденной крепости! Как дела в Нимре?» «Моей деревни больше нет», — вздохнул Азад. «Но люди целы, нас предупредил твой гонец, и мы ушли в леса. Это наша земля. Никому не найти наших тайных убежищ. Мы спрятали своих женщин и скот, а потом начали нападать на обозы атонов. К нам присоединились другие крестьяне, собрался большой отряд, а мы забрали у врагов много продовольствия, и люди не голодают. Но больше мы воевать не можем. Каждый караван сопровождают 10, а то и 20 воинов. По дорогам теперь ходят сильные патрули. Наших сил достаточно, чтобы убить 5 солдат, но не больше. Я понимаю, ведь вы не бойцы, а простые крестьяне. Но скажи, зачем ты пришел к нам, идя на такой риск? Мне некуда деваться. Я старший Азад деревни и должен заботиться о своих людях. Мы брали пленных и знаем, что вы продолжаете свою борьбу и убили много врагов. Но если Нотингем падет, нас ждет печальная судьба. Зардрак не успокоится, пока не обыщет весь этот край. У него много воинов, нам нигде не скрыться. Позволь привести моих людей в твою крепость. Мы будем сражаться вместе с вами. Робин помолчал, собираясь с мыслями. Возможность получить дополнительных бойцов привлекала. Крестьян можно вооружить, немного подучить. На стенах среди более опытных защитников они будут совсем не лишними. Но были и минусы, перевешивающие все выгоды. Быстро прокачав ситуацию, вождь заявил. «Нотингем в осаде. Будет трудно провести сюда твоих людей. Если они попадут на глаза дозорам, спасутся немногие». «Я это понимаю», — невесело сказал Стабр. «Но пойми и ты нас. Мы не хотим сидеть в лесу. Многие наши мужчины потеряли своих родителей, женщин, детей. У них не осталось ничего, кроме жажды мести. Наши дома сожгли, имущество разграбили. Мы должны сражаться. Пусть хоть часть из нас прорвется к стенам, это уже неплохая подмога». «Стабр, если вы так хотите сражаться, то не обязательно это делать в Нотингеме». «Робин Игнатов, я же тебе говорил, мы простые крестьяне, нам не справиться с храмовыми воинами». «Вы сможете это сделать. Я дам вам опытного воина, а лучше 2. Они научат вас побеждать». «Но у нас даже хорошего оружия нет». «Ничего, мы поможем. Вы получите доспехи и мечи храмовых воинов. У нас много трофеев. Вашим охотникам дадим несколько тугих луков с острыми стрелами и тяжелые метательные дротики. Ты сможешь завтра принять лодку с грузом возле прибрежной скалы, той, что дальше острова торговцев?» «Смогу, но как вы вывезете такой груз из крепости?» «Устроим завтра вечером отвлекающий маневр ворот, сделаем вид, что идем на вылазку. Все дозорные сбегутся, мы их сегодня здорово напугали. В этой шумихе спустим все со стены. На берегу Стеры стоят несколько лодок». «Хорошо, завтра ночью мы будем ждать на условленном месте твоих людей и оружия. Посиди здесь, и я пошлю человека к Петровичу. Он даст тебе белую одежду, чтобы ты смог пройти мимо всех постов. Не хотелось бы, чтобы тебя поймали». Закончив с лазутчиком, Робин поспешил домой, на ходу раздумывая, кого бы послать инструкторами к местным партизанам. Понадобятся сильные ребята с хорошим опытом боевых действий. Жаль таких отдавать, они и здесь не помешают. Но очень хотелось озадачить врагов. Как ни крути, парочку добрых воинов придется отдать. Лучшая кандидатура Мавр. Он там точно шороху наведет. Но его черная физиономия сильно пугает местных крестьян. Ладно, утро вечера мудренее. Робин осторожно открыл дверь, тихо стараясь не разбудить девушку, снял одежду, склонился над кроватью, собираясь прилечь как можно осторожнее. «Ты долго тут надо мной стоять будешь?» – произнесла девушка совершенно ясным голосом. «Ты не спишь?» – удивился Робин. Сата фыркнула и ехидно поинтересовалась. «Ты уже передумал? А уходя, обещал сделать со мной что-то невероятное. Вот и верь после этого мужчинам. Засмеявшись, Робин лег, сгребая возлюбленную в крепкие объятия.